Кошка. Зима, метель. Возвращаемся на колхозной машине из города. Шофер, председатель и я. Они ездили по своим служебным делам, я по своим. Останавливает инспектор. Водитель выходит, показывает документы. Начинается разговор. Председатель пожимает плечами. Вроде ничего не нарушали. И мы вылезаем, чтобы поддержать водителя. Инспектор, похоже, никаких претензий пока не предъявил. Молча рассматривает наш УАЗик. Не новый, но вполне исправный. Проверяет ногтем глубину протектора на колесах, изучает работу фар, подфарников, стоп-сигналов, но все в порядке. Наконец, остановившись перед машиной, говорит: «Проверим номер двигателя». «Ну, такого еще со мной не бывало», — говорит раздраженный шофер. Открывают капот, и мы столбенеем от изумления. В моторе кошка. Трехцветная, из рыжих, черных и белых лоскутов. Она приподнимает голову, оглядывается по сторонам, потом выпрыгивает из-под капота на обочину и исчезает в заснеженном поле. Мы все пережили нечто похожее на кратковременный паралич. Первым шевельнулся инспектор. Молча протянул документы и, бросив в нашу сторону взгляд, исполненный презрения и глубочайшей обиды, пошел к своему автомобилю. Он смотрел на нас так, будто мы совершили злодейство или предательство. Потом очнулся председатель колхоза. Кто мог засунуть ее туда? «Она сама», — прошептал шофер, морща лоб от мыслительного напряжения. «Когда мы у магазина останавливались, наверное». «И чего?» — не понял председатель. «Изнутри, то есть снизу, залезла погреться», — увереннее продолжил шофер. «А потом мы поехали. Спрыгнуть она испугалась и пристроилась вот тут». «Часа четыре каталась», — прикинул председатель. «Около того», — подтвердил шофер. Теперь мы, наконец, пришли в себя и рассмеялись, до всхлипывания и слез. «Все это не просто так», — сказал председатель. «Они ведь сроду не проверяли номер двигателя. Да и сейчас этот номер никому даром не нужен, и вдруг...» «Не иначе сами силы небесные пожалели кошчонку», — предположил водитель. «Но тогда...» — задумался председатель. «И под капот ее запихнули тоже они. Для каких, интересно, целей?» «Кто может ответить на этот вопрос?» «Мы садимся в машину и отправляемся в дальний путь». Случай этот, сколь нелепый, столь и смешной, вскоре забылся по причине своей незначительности. Однако года через два или три он получил неожиданное продолжение. На сей раз дело происходило летом. Привезли меня в далекую деревеньку к тяжко болящей старушенции. Жила бедолага одна, никаких родственников поблизости не осталось. Впрочем, над койкой на прокопченных обоях были записаны карандашом два городских адреса — сына и дочери. Но, как объяснила мне фельдшерица, адреса эти то ли неправильные, то ли устарели, а бабкины дети не наблюдались в деревне уже много лет, и вообще неизвестно, живы ли они сами. Фельдшерица это в силу своей милосердной профессии или от природной доброты христианской души, а может и по двум этим причинам сразу, не оставляла болящей, но терпеливо ухаживала за ней. «Как я боялась, что не успеем», — сказала фельдшерица, когда соборование завершилось. «Она ведь три дня назад умирала уже». «Я к телефону, позвонила вашей почтарке, а та говорит, что вы на дальнем приходе и вернетесь неизвестно когда. Я звонить на тот приход, там говорят, вы только-только уехали. Но, думаю, неужели бабулька моя помрет без покаяния? Она так хотела, так Бога молила, чтобы сподобил ее причаститься и пособороваться. Досидела с ней до самого вечера, а потом побежала домой, надо шить, поесть приготовить. За коровой-то у меня сноха ходит». С коровой-то у меня заботушки нет, а вот мужа надо обихаживать, да и младшего нынче в девятый класс пойдет. Наварила супу, картошки, и перед сном решил снова бабульку проверить. Прихожу, а она не спит, и рассказывает. Я, говорит, померла уже. Да-да, прям так и говорит, мол, сердце во сне очень сильно болело, а потом боль прошла, и хорошо-хорошо стало. И вдруг говорит, что это стало губы и нос щекотать. И тут, говорит, все это хорошее исчезло, и опять боль началась». Но она от щекотки проснулась, а на груди у нее кошка лежит, и усами своими ее щекочет. Кошки, они ведь к носу принюхиваются, не то что собаки, извиняюсь, конечно. Видно, кошечка почуяла бабкиным дыханием и нездоровье какое-то и принюхалась, а усами вызвала раздражение, вот бабка и проснулась. А коли проснулась, лекарство приняла, так и выжила. Но я с утра машину искать, чтобы, значит, послать за вами, никто не дает. Потом Сельповских уговорила. Так что только благодаря кошке бабульчик вас и дождалась. Выходя на крыльцо, чуть не наступил на небольшую кошчонку, шмыгнувшую в избу. Рыжие, белые и черные лоскутки напомнили мне о случае на зимней дороге. Я поинтересовался, откуда взялась эта кошечка, не приблудная ли? «Да кто ж ее знает?» — отвечала фельдшерица без интереса. «Это ж не корова, даже не поросенок. Взялась и взялась. Откуда-то, может, и приблудилась. А сколько от вас до города?» 250 километров. Автобус идет 4 часа». Вернувшись, я рассказал об этом председателю и его шоферу. Они покачали головами и не проронили ни слова.